Глава 22. Неуместный этикет. Выйдя из ворот, королева не прошла и 10 шагов, как человек, одетый в синий кафтан, в клеенчатой шляпе, надвинутой на самые брови, судорожно схватил ее за руку и потащил к большой карете, стоявшей на углу улицы Сен-Никес. Человек этот был граф де Шарни. Карета была та самая, в которой все королевское семейство уже более получаса ждало королеву. Все думали встретить королеву растерянную, изнеможденную, убитую горем. Но она явилась веселая и смеющаяся, забыв все опасности, всю усталость, все только что совершенные ею ошибки, потерянное время и последствия, которые могла иметь эта задержка. В 10 шагах от кареты стояла оседланная лошадь. Шарни указал Изидору на эту лошадь, и виконт, вскочив в седло, умчался галопом. Он отправился в Понти, чтобы там заранее заказать лошадей. Он не слышал даже, как королева благодарила его. «Пойдемте, Ваше Величество», — сказал Шарни почтительно и повелительно в то же время, как умеют говорить одни истинно мужественные люди. «Мы не можем больше терять ни минуты». Королева села в карету возле короля и взяла дофина на руки. Мадам Элизабет, сестра дофина и госпожа Турзель сели напротив. Шарни захлопнул дверцы, сел на козлы и, чтобы отвлечь подозрение, повернул в противоположную сторону, проехал по всей улице Сент-Оноре, повернул на бульвар Мадлен и оттуда уже направился к воротам Сен-Мартен. Королевская карета уже была там. Она стояла вне города, на дороге, ведущей к месту, называвшемуся Живодерней. Дорога была пуста. Граф соскочил с козел и открыл дверцы кареты. Дверцы большой дорожной кареты уже были открыты, и Мальден и Валури стояли по обеим сторонам подножки. В одну минуту все 6 человек, занимавшие 4-местную карету, высыпали на дорогу. Тогда граф де Шарни отогнал уже ненужный экипаж к обочине дороги и там опрокинул его во враг. Потом он вернулся к дорожной карете. Король сел первым, за ним королева. Потом вошла мадам Элизабет. После этой последней разместились дети, а после них вошла в карету и госпожа Турзель. Мальден сел сзади, Валори возле графа на козлах. В карету были впряжены 4 лошади. Граф только щелкнул языком, и лошади понеслись крупной рысью. Четверть часа спустя на колокольне Сен-Лоран пробило час. До Бонди было час езды. В Бонди лошади уже были выведены из конюшни, взнузданы и только ждали карету. Изидор стоял возле лошадей. По ту сторону дороги стоял еще кабриолет, запряженный почтовыми лошадьми. В этом кабриолете сидели 2 служанки королевских детей. Они надеялись нанять в Бонди карету, но, не найдя ее, решились дать 1000 франков хозяину кабриолета, который, весьма довольный этим выгодным торгом, теперь пировал на станции. Должно быть, ему любопытно было видеть, что станут делать эти люди, которые ему так дорого дали за такую развалину. Он увидел, как подъехала карета, как Шарни сошел с козел и подошел к дверце. Под кучерским кафтаном на графе был надет мундир, шляпа его лежала в ящике на козлах. Король, королева и Шарни решили между собой, что в Бонди граф займет в карете место госпожи Турзель, которая на этой станции выйдет и одна вернется в Париж. Забыли только предупредить об этой перемене госпожу Турзель. Король сказал ей, в чем дело. Госпожа Турзель, кроме глубокой преданности к королевскому семейству, еще чрезвычайно строго соблюдала этикет. «Ваше Величество», — отвечала она, — «моя обязанность — ходить за вашими детьми и ни на минуту не покидать их. Поэтому я не иначе оставлю их, как по чрезвычайному повелению вашего величества». Королева горела нетерпением. Как королева, она хотела, чтобы Шарни сидел в карете для ее безопасности. Как женщина, она желала этого для своего удовольствия. «Любезная госпожа Турзель», — сказала она, — «мы вам чрезвычайно обязаны, но вы больны, и только из преданности и самоотверженности решили следовать за нами. Останьтесь в Бонди, потом вы всегда можете приехать к нам, где бы мы ни были». «Ваше Величество», — отвечала госпожа Турзель, — «пусть король прикажет мне, и я тотчас выйду и останусь на большой дороге, если нужно. Но меня одно повеление короля может заставить не только нарушить мои обязанности, но вместе с тем отказаться от моих прав». «Ваше Величество!» — произнесла королева. «Ваше Величество!» Но Людовик XVI не решался высказаться в этом важном деле. Он искал как бы выпутаться из затруднения. «Разве вы не можете остаться на козлах, граф?» — сказал он. «Я все могу сделать, что будет угодно вашему Величеству», — отвечал Шарни. «Только на козлах я должен буду остаться в форме, а в ней меня тут все знают. В этом же кучерском наряде я тоже оставаться не могу. Он хорош был для извозчика, но не для такой нарядной кареты». «Войдите в карету, граф, войдите», — сказала королева. «Я возьму дофина на колени, мадам Элизабет возьмет Марию Терезию, и нам будет очень удобно. Будет только немного тесно». Шарни ожидал, что скажет король. «Это невозможно, душа моя», — сказал король. «Мы должны еще проехать 90 лье». Госпожа Трузель, стоя, оставалась в карете, готовая каждую минуту выйти, если только прикажет король. Но король не смел приказывать. «Не можете ли вы, граф, вместо вашего брата скакать впереди, как курьер?» — спросил король. «Я уже докладывал вашему величеству, что я на все готов. Я только должен заметить, что обычно курьер заказывает лошадей, а не морской капитан. Если я поеду в своей форме, это легко может возбудить подозрение». «Это верно», — сказал король. «О, Господи, Господи!» — с нетерпением произнесла королева. «Делайте, как знаете, граф», — сказала она, обратясь к нему. «Только я не хочу, чтобы вы нас оставили». «Это тоже и мое желание», — отвечал Шарни. «И для этого еще осталось одно средство». «Какое? Скажите скорей», — сказала королева. «Вот какое. Вместо того, чтобы сесть в карету или сесть на козлы, или ехать курьером, я просто поеду за вами как простой путешественник. Поезжайте теперь, и вы не проедете и 10 миль, как я тоже буду в 500 шагах от вас». «Так вы хотите вернуться в Париж?» «Точно так, ваше величество, но до Шалона вам нечего бояться, а после Шалона я буду с вами». «Но как вы вернетесь в Париж?» «На лошади, на которой приехал мой брат. Это отличная лошадь, теперь она отдохнула и за полчаса довезет меня до Парижа». «Что же вы там намерены делать?» «Там я оденусь как следует, возьму на почте лошадь и верхом догоню вас». «Разве нет другого средства?» — в отчаянии спросила Мария Антуанетта. «Нет, я другого средства не вижу», — заметил король. «Ну так не теряйте времени», — крикнул Шарни. «Франсуа, Жан на места! Мелькиор на лошадь! Марш!» Госпожа Трузель, довольная, снова уселась, и карета понеслась во весь дух, а за нею поехал кабриолет. Занявшись продолжительным разговором, забыли передать Шарни, Валари и Мальдену заряженные пистолеты, оставшиеся в карете. Что же делалось в Париже, к которому теперь во весь опор скакал граф де Шарни? Какой-то парикмахер Бюзби, проживавший на улице Бурбон, прослышал о бегстве короля от одного из дворцовых часовых, с которым он был приятель и который в эту ночь был дежурным в Тюильри. Парикмахер Бюзби до того уверовал в этот слух, переданный ему солдатам, что никак не мог отделаться от мысли, что это бегство, о котором уже поговаривали, непременно должно было состояться в эту ночь. Возвратясь домой от своего приятеля-часового, Бюзби рассказал обо всем жене, которая довольно легко отнеслась к его новостям, назвав их пустыми сплетнями. Убежденный своей женой, парикмахер разделся и лег спать, не думая больше о бегстве короля. Но, очутившись в постели, Бюзби не мог заснуть. Новости, переданные ему часовым, не давали ему покоя, и он, наконец, решился встать. Одевшись, он побежал к одному из своих друзей по имени Юшер, который был булочником и вместе с тем служил в саперном батальоне. Булочник чрезвычайно испугался всего сказанного Бюзби, выпрыгнул из постели и бросился на улицу, стучась в двери и сообщая новость всем соседям. В своей поспешности он забыл даже одеться и бегал по городу в одном нижнем белье. Все это происходило около 1:15, когда королева в воротах Тюильри встретила Лафайета. Граждане, пробужденные Бюзби и булочником Юшером, решили в мундирах национальной гвардии отправиться к Лафайету и доложить ему о том, что делается во дворце. Принятое решение было тотчас же исполнено. Лафайет жил на улице Сент-Оноре в доме Нуаль. Патриоты отправились и прибыли к нему около 1:30. Генерал, предупредив мэра о том, что королевское семейство пошло спать, и побывав еще у господина Эмери, члена национального собрания, вернулся домой и собирался спать. В эту минуту постучались у ворот. Лафайет уже привык принимать в любое время. Кроме того, он сообразил, что, должно быть, дело действительно было важное, если из-за него решились потревожить целых 30 человек. Поэтому он приказал ввести к себе тех, которые желали поговорить с ним. Генералу пришлось только снова надеть мундир, который он только что снял. Бюзби и Юшер изложили генералу свои опасения. Первый ссылался на то, что ему сказал часовой, второй — на то, что говорили в Париже уже несколько дней. Но генерал только посмеялся над этими опасениями, рассказал гражданам, кто и как распространил слух о бегстве короля. Потом уверил их, что сам видел, как королевское семейство отправилось спать, и что он сам тоже теперь намерен идти спать, и что если они тотчас же не уйдут, то он будет вынужден ложиться при них. Наконец, видя, что все это еще не убедило его собеседников в невозможности их предположений, Лафайет прибавил, что головой ручается за короля. После этого уже невозможно было сомневаться. Граждане попросили генерала дать им пароль, чтобы их нигде при выходе не могли задержать часовые. А затем они отправились, как только генерал удовлетворил их желание. Граждане, вооружившись паролем, решились, однако, пройтись по дворцовым дворам и заглянуть в манеж, чтобы посмотреть, не происходило ли там чего-нибудь необыкновенного. Побывав во дворце, они уже возвращались по улице Сент-Оноре, как вдруг какой-то всадник наскочил на них. В такую ночь все считалось происшествием. Национальные гвардейцы прицелились во всадника и закричали ему «Стой!». Всадник остановился. «Что вам угодно?» — спросил он. «Мы хотим знать, куда вы едете», — отвечали ему. «В Тюильри». «Зачем?» «С докладом к королю». «В это время? Ночью?» «Да, теперь. Сейчас». Один из граждан, похитрее, подал знак другим молчать. «Ведь король спит теперь», — сказал он. «Конечно», — отвечал всадник, — «но его разбудят». «Так если у вас есть дело к королю, вы должны знать пароль», — продолжал тот же человек. «Но это не составит задержки», — возразил всадник. «Я бы мог приехать из-за границы после продолжительного отсутствия, и как же бы я тогда знал пароль? Но я его знаю, потому что недалеко ездил, всего за каких-нибудь 3 мили, и всего проездил 2 часа». «Да, это верно», — подтвердили граждане. «Вы, значит, видели короля 2 часа тому назад?» — продолжал тот же хитрец. «Да». «Вы говорили с ним?» «Да». «Что же он собирался делать 2 часа тому назад?» «Он собирался идти спать после ухода Лафайета». «Так что вы знаете пароль?» «Конечно. Генерал дал мне его, зная, что я около 2 часов утра должен буду вернуться в Тюильри». «Скажите пароль». «Париж и Пуатье». «Хорошо», — произнесли граждане в один голос. «Поздравляем с благополучным возвращением, товарищ! Доложите королю, когда его увидите, что вы нашли нас у ворот, потому что мы боялись, чтобы он не сбежал». С этими словами они расступились перед всадником. «Непременно. Я не забуду вашего поручения», — отвечал всадник, удаляясь. Он пришпорил лошадь и вскоре скрылся под дворцовыми воротами. «Не подождать ли нам его возвращения, чтобы узнать, видел ли он короля?» — сказал один из граждан. «Если он живет во дворце, нам придется ждать до завтра», — заметил другой. «Да, это правда», — согласился первый. «Король спит. Так пойдемте же и мы спать. И да здравствует нация!» Все 25 или 30 патриотов дружно повторили клич «Да здравствует нация!» и вернулись домой, довольные и успокоенные тем, что от самого Лафайета узнали, что нечего было опасаться бегства короля.